я могу понять очень довольствие. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Меня зовут Махмудова Зарина Рустамовна, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Информирую вас о записи разговора. Наталья Николаевна, вы? Мы. Звоню вам касательно вашей задолженности. По первым договорным отношениям сумма составляет 135 084 рубля. Касательно второго долга сумма составляет 129 089 рублей. По двум договорам вам необходимо полностью оплатить до 8 августа включительно. По какой причине вы оплаты не производите уже долгое время? А зачем вам моя причина? Ну как же, вы долгое время не возвращаете денежные средства Альфа-банка. У нас должно же быть понимание, почему вы незаконным образом их удерживаете. А кто определил, что я незаконным образом что-то там удерживаю? Какие у вас потрясающие формулировки. Я вам объясню. Вы нарушили гражданский кодекс. Кто определил нарушение гражданского кодекса? Законы. Какие законы? В смысле, нарушение закона нужно... Минутку. Нарушение закона необходимо зафиксировать, и нарушение закона может судья определить, но не оператор колл-центра, никогда, ни в коем случае. Так что вы перестаньте это говорить. У нас разве суд с вами прошел? Суд решил, что я что-то нарушила? Я вам объясню, вы непосредственно заключали... Не говорите в каждом предложении, пожалуйста, слово «непосредственно». Это говорит о недостаточном вашем словарном запасе. Я только что вам сказала, как вы можете определять нарушение гражданского кодекса, если у вас наверняка нет даже юридического образования. Как вы можете это делать? Наталья Николаевна, вы нарушили статью 819 гражданского кодекса. Это кредитный договор. А вы нарушили 183-ю статью Уголовного кодекса. Я это знаю. Вы нарушили. Негативную такую позицию. Негативную позицию. Слушайте, барышня, отставить истерику, открываем ушки, слушаем меня. Еще раз повторяю, нарушение закона может определить только суд. Ни в коем случае не какой-то там банк и не какой-то там оператор колл-центра. Поэтому прекратите вот эти глупости говорить. Вот когда суд пройдет, судья решит, что мной была нарушена статья Гражданского кодекса, вот тогда я буду считаться нарушителем статьи. Ровно тогда. Угу, договорились? И глупости вот эти никому больше не говорите никогда. Вы намерены погашать ваши задолженности? По какой причине? Я же сказала, что не планирую с вами обсуждать какие-то свои причины. Это вас абсолютно не касается. Наталья Николаевна, да. Это касается напрямую Альфа-банка, потому что... Нет, это не касается ни напрямую, ни на кривую Альфа-банка. Если мне на судебном заседании судья задаст вопрос, по какой причине, судье я отвечу, потому что судья будет решать, кто прав в нашем споре, кто виноват. А с вами бесполезно это все, понимаете, каждая... Я поначалу говорила, зачем какие у меня... Вопрос? Зачем меня перебиваете? Порядке. Вы невежливая какая барышня. Давайте вести конструктивный диалог. Почему вы перебиваете-то? Я же отвечаю на ваш вопрос. Так вот, если судья задаст мне вопрос, по какой причине, судье я отвечу, потому что судья будет решать, кто прав, кто виноват, и я тогда уже все свои доводы предоставлю. Вашим сотрудникам, мной на начальном этапе переговоров была предоставлена информация, которая почему-то нигде не зафиксирована, никому она не интересна, никому она не нужна. Поэтому смысл мне какой с вами это обсуждать? Вы сейчас, я вам в одно ухо влетит, другое вылетит. Смысл какой мне? Логично же? Очевидно же. Вы все сказали. Хамка. Вы хамка. Теперь вы все. Перестаньте оскорблять. Я не оскорбляю, я констатирую факт. Вы когда, в тот момент, когда вы выразили свое пренебрежение к моим словам, своей фразой, вы все сказали. Вы, да, и буду вас давно там всех пора перебить. Вас давно там всех пора перебить. Вы меня перебивали, я почему не могу вас перебивать? Мы с вами как у Соловьева. Вы же сами сказали. И смотрите, нет, я передумала. вы все равно не умеете вести конструктивный диалог. Поэтому вы когда пренебрежительном тоне сказали, вы все сказали, я вот определила, что вы все-таки хамло трамвайное. Перпендикулярно. И ваши договорные отношения уже передать им коллекторскому агенту. Договорные отношения ты передашь. Моя ты наша, ёлы-палы. Они свое. Переуступка права требования, грамотные люди это называют. А не договорные отношения передать. Как можно передать договорные отношения? Ну почему? Ну почему такие необразованные сотрудники в Альфа-банке? Да, на право требования. Договорные отношения, ёлы-палы, как можно передать. Господи, стыдно за ваше поколение. Вот повыросло то, что выросло, и теперь вот мучайся с такими, как вы. Предложение сформулировать – это целая беда. Это целый просто космос, если умеет правильно формулировать предложение сотрудник. А не смущает, да, никого, что не слушают вас? Вас не смущает, что вас никто не слушает? Вы в адеквате? Опять из психушки вот эти вот наркоманки звонят. Украла телефон мой где-то и балуется. Галина Николаевна, я вам еще раз повторяю, перестаньте пользоваться мнимой властью. Смотрите, у меня мнимая власть... Тихо. Транквилизаторы вам колоть надо срочно или на морг будет надеть. Вы в состоянии вообще закрыть рот и открыть уши? Да вас никто не оскорблял. Я говорю, вы неадекватно себя ведете. Какая мнимая власть? Что вы несете? Какая мнимая власть? Вы хоть одно свое высказывание нелепое можете пояснить? Мы не придем с вами. Ой, бестолочка. Мы лучше к вам направим регионального отдела. Будете в личной беседе. Присылайте. Хоть плюну в рожу кому-нибудь сегодня. Мы сделали определенные выводы. Все, можете быть свободны. Свои выводы засуньте туда же, где ваши мечты о светлом будущем. Выводы она сделала. Ядрена вошь. Какая директриса? Как будто ваши выводы кого-то интересуют. Все, свободно, брысь под лавку. Давайте следующего. Брысь, трубку вешай. Там следующий уже пикает мне в ухо. Ой, сейчас принципиально будет висеть на линии. Вот же крыса. Да. Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Илья Федорович Попов, компания Sirius Trade. Ведется запись. Могу ли я услышать Диану Сергеевну? Слушайте. Это вы, верно? Верно. Приятно с вами познакомиться. Звонок вам поступает насчет вашего нерешенного вопроса. Вы в курсе ситуации? Нет. Не в курсе. Хорошо, сейчас объясню. Для сверки данных уточните, пожалуйста, дату, месяц, год вашего рождения. Будьте любезны. Нет. Идентификацию проходить отказываетесь. Но мы, в принципе, знаем, что это вы. Идентификация по голосу произведена в системе. У вас долг имеется, Анна Сергеевна. Первоначальный кредитор микрофинансовая компания «Манеза». Долг 71 215 рублей. В курсе ситуации? Нет. Займ оформляли 23 февраля 2019 года. Помните, на сайте компании «Манеза»? Нет. Забыли. Напомню, брали около 20 тысяч рублей. Давайте сверку приведем. Дата, месяц, год рождения. 8. Возможно. Регистрация Петербург, 48, правильно? Возможно. Так вы, Анна Сергеевна, да или нет, скажите? Я. Вы. Прекрасно. Так с чем связана неоплата-то у вас? Почему сейчас не платите? Так а зачем мне с вами это обсуждать? Потому что мы ваши действующие кредиторы. По какой статье? Уступка прав произошла на основании 382-390 статьи ГК РФ. Когда? Уступка прав требования. Точно сказать не могу. Около полугода назад. Ну, присылайте договор цессии, посмотрим. А почему вы от нас договор сессии требуете? Почему вы думаете, что мы вам обязаны его прислать? Вы мне ничего не обязаны. Просто до тех пор, пока я документов не видела, я с вами ничего обсуждать не буду. А тем более платить вам не буду. А почему отказываетесь от добровольной оплаты? Потому что я не видела договор о цессии. Бинго. Хорошо, то есть вы нас не признаете как кредиторов? Конечно. Тогда почему не идете в Манезу платить там, где брали? Вас это совершенно не касается. Видите, как получается? Да, видите, как получается. Уклоняетесь, Анна Сергеевна, от неудобных вопросов. Почему вот, это я уклоняюсь? Сразу, я на все ваши вопросы ответила. Скажу вам сразу. Почему я не уклоняюсь? Я вам предлагаю, Анна Сергеевна, себя вести корректно. А что некорректного сейчас было? То, что вы меня насмешили, я посмеялась? Это было некорректно? То есть мне серьезные вопросы с вами, сидеть и грустить? Слушать ваш вот так этот вот бред. Вы требуете бред. От нас документы. Я не требую вот. От вас документы. Я вам вы предлагаю, врете. Анна Сергеевна, корректно себя вести. Вы не перестаньте врать случае. Тогда, если вы требуете от меня что-то. Продолжаете некорректно характеризовать мои действия. Вынужден Анна Сергеевна линию освободить. Что вот он сейчас сказал, господи. Неадекват. У вас все, юноша. Всего доброго, удачи вам. Ага.